историческое. Мерзкие мухи, местный орнамент. Может быть, мухи были орлами, ветви варягов и осененные диво делами. Может быть, мухи были двуглавы, виск византийства. Может быть, мухи в очи клевали, конницу Кева расковали с тьмою татарской. Кровь на малюте, кровью малюты, может быть, мухи сели смуты, отрок отрепьев. Или же мухи в роли небесных флагов убийц флота немецких Первопетровских. Или же мухи в рясах растили дом ледяной под кличкой Россия бабой Берона. Или они посредством наказа стали совсем бриллиантоглазы флиртом хилицы. Или они в Сибири опали смертью цепей, а бульдики Павле отца убийства. Рёвом гусарским пустыни Синайской мухи махали снегом сенатской. Пять в Петербурге, может, осели труд и тулупы, все, что живое, трупы и трупы. После, в потомстве, все, что под именем многомужья преподносили, лишь многомужья, балут, балалайки и венценосными токарями в громе с грядущими топорами наша надежда.